Аккорд Алова. Ририс молится 10 миллиардам звезд. Часть первая. Парк находился всего в нескольких минутах ходьбы от гостиницы. Здесь не было ни одного человека, и царила абсолютная тишина. В фонтане не журчала вода, качели не двигались и не скрипели. Тусклые фонари были единственным источником света в затихшем ночном парке. И вот посреди этого безлюдного места я... Клюэль проглотила конец фразы, но потом сжала кулаки и повторила. «Я самая обычная». «Что именно в тебе обычного?» Пришел ответ от призванного существа цвета ночи, что сидела на деревянной лавочке и разглядывала девушку. «Что значит что?» «Всё!» «Далеко от Академии Треми, в обычном доме у меня есть обычные родители. Мы не богаты, и какой-то знаменитый родословный у нас тоже нет». Я поступила в школу песнопений, просто сдав экзамены. Даже результат был немного ниже среднего. На уроках я тоже не демонстрировала каких-то особых успехов, а с непонятными вопросами обращалась к Мио. Бывало, что я даже дремала во время занятий. Я дружу с Мио, Адой, Сержа, со остальными. Они по-доброму дразнят меня, говоря, что мне интересен Нейт. Не думаю, что мои обстоятельства хоть чем-то отличаются от остальных. Какая еще настройщица? Нет, я самая обычная девушка». «Но можешь ли ты сказать, что и твои песнопения тоже обычные?» «Но...» «Настройщики в качестве ограничения заложили в катализаторы преступления. Сломать его и использовать катализатор любое количество раз можно, только если имеешь точно такую же силу настройщиков. Ты не согласна?» «Но я же просто могу и все. Что тут еще сделать?» Девушка уже довольно долго сидела в парке и слушала рассказ Армы, но вот теперь наступил предел. «Я больше не хочу слушать этот совершенный абсурд о том, что я не человек, а почти что призванное существо». «Куда ты идешь? «В гостиницу. Куда же еще? Я вернусь и лягу спать». «Завтра уже почти наступило». «Уже завтра мы вернемся в Академию. Шантей и Нестири сказали, что сами разберутся со всеми делами в Колизее, поэтому я хочу просто накупить сувениров и уехать обратно в Тремию». «А вот как? Можешь идти. Прости, что занял твое время». «Ты не будешь меня останавливать?» «Я лишь предоставляю выбор. Даже если ты не захочешь слушать мой сэр Маририс рассказ, главное в том, чтобы это решение ты приняла сама. Недавно на состязании все было точно так же. Наверное, ты уже и забыла». «На состязании, прямо перед тем, как подошла моя очередь, я увидела выступление Мио и Нейта и задумалась. Я просто не могу этого забыть. Может быть, эта ящерица цвета ночи и заявляла самодовольно: «Сейчас ты исполнишь простое песнопение с простым катализатором, и на этом все кончится. Но сравнивая себя с другими людьми, бросающими вызов самим себе, ты чувствуешь удушье. И ты вновь скроешься в своей скорлупе или постараешься выбраться? Выбор за тобой». Но именно она подтолкнула меня к решению. «Какая же я всё-таки дура, раз надеялась, что у тебя хоть чуть-чуть улучшится характер после того, как тебя призвал Нейт. Сожалею, но это упрямство я получил от призвавшего». Взмахнув крыльями, Эрма ловко приземлился на спинку лавочки. Преувеличенно вздохнув, Клюэль уселась на ее край. «Не будешь возвращаться в гостиницу?» «Я просто посижу на лавочке. Если хочешь что-то рассказать, не стесняйся». «Ты изменилась, девчушка?» «Ага. Думаю, можно сказать, что я стала упрямой. В конце концов, я...» «Мне немного завидно». «Завидно?» Клюэль пристально уставилась на собеседника, который высказал нечто совсем неуместное. «Похоже, что именно такой жизнерадостный человек, как ты, подходит на эту больше, чем я или Ева Марии». Раньше он размышлял о том, чтобы замкнуться в себе подобно матери, но в последнее время немного повзрослел. Видимо, кое-кто повлиял на него в лучшую сторону. «Кое-кто? Ты обо мне?» «Действительно ли я повлияла на Нейта? Он и правда стал намного надежнее, чем в самом начале, но я думала, что это благодаря его собственному труду». «Значит, только сами люди не замечают происходящего с ними?» «Ладно, у нас нет времени. Вернемся к разговору». «Слушай, можно перед этим я спрошу одну вещь?» Повернув голову в бок, спросила Клюэль. Ее глаза были почти на одном уровне с сидящим на спинке лавочки существом. «Среди этих настройщиков вроде был Армадеус. Это случайно не ты? У нас один корень, но сейчас мы совершенно разные сущности». «Тогда кто ты такой?» «Я уже давно об этом задумывалась. Только он, будучи призванным существом, способен вечно оставаться в нашем мире. И к тому же по собственной воле. Он может становиться как невероятно огромным драконом, так и мелкой ящерицей, как сейчас». «С скоро ты увидишь это». «Увижу? Не услышу? Что это?» Внезапно вокруг скамейки, на которой они сидели, взметнулся водоворот смутного красного света. Внутри воронки, словно на ветру, танцевали алые цветочные лепестки – амариллисы. Лепестки собрались вместе и образовали кольцо, хорошо знакомую девушке форму. «Канал? Откуда?» «Это просто зов от Армаририс. Закрой глаза, если хочешь». Голос Армы понемногу затих, а потом... «Армаририс Элма. Одиночество Армаририс». Вокруг было только холодное пустое пространство, будто стакан, заполненный совершенно черной водой. И хотя все вокруг было совершенно прозрачным, разглядеть хоть что-то попросту не получалось. Клюэль парила там совершенно одна, сколько бы она ни тянулась руками, они могли ухватить лишь нечто пустое, сразу же утекавшее сквозь пальцы. Девушка не могла ничего коснуться или обнять. Вокруг был только бесконечно тревожный мир одиночества. «Это же... тот самый полностью черно одинокий мир, в котором когда-то заточила меня Армаририс. Вспомнила?» Клюэль ощутила, как нечто уселось ей на плечо. Несмотря на то, что вокруг царила абсолютная темнота, девушка каким-то загадочным образом сразу поняла, что это было призванное существо цвета ночи. «Я просто не могу забыть настолько грустное место». «Грустное место, да?» — повторил ее слова Арма, словно обдумывая их. «В этом грустном месте Армаририс совершенно одна терпела многие тысячи и десятки тысяч лет вместо тебя, той, кто должна была быть брошена здесь изначально». «Армаририс, вместо меня?» «Прислушайся же к воспоминаниям, Армаририс. Все о тебе находится здесь». На мгновение все вокруг поглотило яркое, словно дневное солнце, сияние. Затем во вновь потемневшем мире из какого-то уголка пустого пространства начали проникать тонкие лучики света, будто проглядывающие сквозь листву. Благодаря этому белоснежному свету Клюэль смогла хоть чуть-чуть оглядеться вокруг. «Что это?» Ноги девушки коснулась игрушечная деревянная лошадка. Затем девушка заметила кубики детского конструктора. Потом увидела книгу с картинками. Вокруг нее валялось бесчисленное множество детских игрушек. «Смотри не под ноги, а вперед!» Клюэль последовала совету и подняла взгляд. Перед ней стояла девочка, которой, судя по виду, было почти 10 лет. Ее волосы были ярко-алыми, на ней не было никакой одежды, поэтому свет свободно падал на ее совсем детское ногое тело. В глазах девочки не отражалось ни одной эмоции, и только крупные слезы, подобно воде из фонтана, текли по ее щекам, но она просто стояла и не пыталась вытирать их. «Как ты думаешь, кто эта девочка?» «Кто?» «Эти алые волосы и черты лица. Они же прямо как...» «Это ты, девчушка?» «Ложь. Не помню, чтобы я хоть раз была в таком месте». «Это из-за того, что Армаририс взяла на себя груз твоих воспоминаний. Чтобы ты не тяготилась им, она забрала их себе и заперла здесь. Именно поэтому этот мир зовется «Одиночеством Армаририс». В освещенный круг, шатаясь, вошла еще одна девочка, очень похожая на маленькую Клюэль. В руке она держала небольшую куклу. «Армаририс?» Клюэль думала, что девочка обернется, но та быстро прошла мимо нее. Было похоже, что она действительно не заметила Клюэль, а не проигнорировала. «Я уже говорил тебе, это воспоминание Армаририс. Не более чем повтор тех событий, которые уже когда-то произошли». «Ясно. Это Армаририс не может меня увидеть». «Клюэль, если ты будешь так плакать, у тебя опухнет лицо». С куклой в руках Армаририс подошла к плачущей девочке. Ответа не было. Слабо вздохнув, Армаририс провела пальцем по ее щеке. «Посмотри, что я принесла тебе сегодня. Может, тебе это понравится». Взяв девочку за руку, она вложила туда милую куклу. Раздался сухой стук. Кукла упала на пол. «Действительно. Ведь эта вещь не может унять твою боль, да?» С печалью на лице пробормотала Армаририс, усадив куклу на полу. Неуверенно обратилась Клюэль к Арме. «Что такое?» «Неужели все эти игрушки...» «Вся эта Армаририс принесла для тебя». «Не может...» «Ничего не понимаю. Почему я нахожусь здесь и плачу? Почему я выбрасываю все игрушки Армаририс?» «Смотри». Еще до того, как Арма сказал свое слово, тело девочки начало становиться прозрачным. Из ее глаз, который недавно вытерла Армаририс, вновь скатились крошечные капельки слез. «Что это значит? Что со мной происходит?» «Значит, уже пришло время тебе отправляться на Царабель? Это будет 589-й раз». Девочка исчезла, после нее остались лишь следы слез на полу. Но и они вскоре пропали, будто растаяли на ветру, и в круге света осталась только Армаририс. «Глупая змея, глупый дракон, глупый спор. Я не могу его остановить. Жди, Клюэль. Я обязательно найду человека, который спасет тебя». Развернувшись спиной Клюэль, Армаририс снова исчезла в темноте. «Человека, который спасет? И что такое Царабель?» «Ты уверена, что не стоит ее догонять?» «А? Ты уверена, что тебе не нужно гнаться за Армаририс?» «А... нет!» Клюэль погналась за Армаририс по миру почти непроглядной темноты, ориентируясь на одну только интуицию. «Стой! Я хочу перед тобой!» Изо всех сил выкрикнула она, даже зная, что ее голос никого не достигнет. «Что это за ощущение? В груди колет, хочется разреветься во весь голос. Я чувствую, что должна попросить прощения. Я ничего не знала, но... нет, я и сейчас ничего не понимаю. Но теперь я уверена, что я всегда ошибалась насчет Армаририс. Прошу тебя, постой!» В глаза девушки вновь ударил свет. Откуда-то донесся смутный сладкий аромат травы, цветов и земли. Перед ней был маленький, простирающийся всего на 2 метра сад, где буйно росли алые листы. Все началось со спора глупых змей и дракона. Опустившись на колени в этом саду, Армаририс заговорила с алыми цветами. «Вначале было 2 безымянных воплощения закона и воли. Если можно их как-то назвать, то только переменчивость и неизменность. Кого из них полюбят люди? Кто из них будет защищать мир? Доверив людям судить себя, дракон и змея воспользовались остатками Эма, силы, от своего первого столкновения и создали песнопение. А затем, чтобы соответствовать песнопениям, они дали друг другу имена. Переменчивость стал Армаририс, тот, кто просто находится там и желает песен. Неизменность стала Миквикс, та, кто просто находится там и желает заветов. В отличие от обожающего роста изменения Армадеуса, Миквикс любит вечность и совершенство. Обе этих сущности сейчас зовутся настройщиками песнопений пустоты. Даровав людям 5 цветов песнопений, они продолжают надеяться, что люди будут их любить. Благодаря заложенным внутрь песнопения ограничениям, вроде музыкального языка силофена, катализаторов и разделения на 5 цветов, люди могут естественным путем ощутить существование настройщиков. И если осознавший это человек оказывается достойным, настройщики даруют ему истинный язык, необходимый для их призыва – мантры, и соответствующую ораторию, которых существует 2. Мантра Армадеуса – все дети, что мечтают о песнях, мантра Миквикс – все заветные дети. И вот спустя какое-то время, первым человеком, почувствовавшим существование настройщиков и заполучившим чешую Миквы, оказался избранник Армадеуса. Армадеус вручил певчему мантру, и тот призвал его. Но на этом все не закончилось. Да, с этого и началась бесконечная трагедия. Армаририс погладила ближайшие к ней цветы, будто восхищалась ими. С ее губ сорвался долгий и тихий, готовый вот-вот исчезнуть вздох. Когда в мире, где песнопениями правил Армадеус, прошло много сотен лет, спор между Миквикс и Армадеусом разгорелся вновь. Причина заключалась в том, что люди начали использовать песнопения не так, как прежде. Спустя сотни лет, тысячи лет, задуманные настройщиками как благодать песнопения незаметно отклонились от изначального пути и стали еще одним средством для конфликтов. Любящий рост и развитие Армадеус хотел, чтобы люди сами это осознали. Он не рассчитывал на что-то значительное, вроде самоочищения человечества, но надеялся на разум людей. С другой стороны, стремящаяся к совершенству Миквикс предложила перезапустить основную идею песнопений. Под этим она имела в виду, что необходимо изменить восприятие людей. Убрать из их сознания мысли о том, что песнопение – это лишь средство развлечения, и что ими можно пользоваться для конфликтов, и тем самым заново даровать их в идеальной форме. Так начался второй спор. В этот раз первым мантру спел избранник Миквикс и призвал ее, но и на этом ничего не кончилось. Людей никак нельзя назвать сильными созданиями. Даже получив от победительницы второго спора идеальную форму песнопений, люди спустя несколько сотен лет вновь воспользовались ими во вред. В конце концов, все вернулось к начальной точке. Какая ирония. Кто бы из пары настройщиков не побеждал, люди всегда применяли песнопения не так, как было задумано. Каждый раз настройщики критиковали друг друга и вновь начинали спор о праве управлять песнопениями. Певчие, обладающие способностями призвать одного из настройщиков, возникает раз в несколько сотен лет. Проще говоря, каждый спор занимал столетия, а споры повторялись сотни раз. Но настройщики даже не пытались остановиться, поскольку делали все ради любимых ими людей. Порой люди действительно сбиваются с пути и начинают пользоваться песнопениями для вражды между собой, и тогда стоит, наверное, указать им верную дорогу. Это ни в коем случае не является злом для людей. Споры настройщиков всегда шли в тайне, за пределом человеческого восприятия. Они никогда не доставляли людям проблем, ведь в конце концов победителя определял человеческий выбор. Более того, в то время, когда способ применения песнопения был правильным, никаких сложностей тоже не возникало. По правде говоря, сами по себе споры не доставляли ни людям, ни настройщикам несчастий. И желание Миквикс такое же, она обещает даровать всем детям идеальные песнопения и тем самым благословить их. Это и есть мантра Миквикс «Все заветные дети». Однако среди них была одна единственная сущность, исключенная из благословения. Это Клюэль Софинет. Моя бедная старшая сестра, которая одновременно является и человеком, и настройщицей.